Даже старшая его тетка Людмила редко спорила с Александрой Владимировной, несмотря на властность характера и искреннюю уверенность в своей всегдашней правоте во всех семейных делах. Александра Владимировна быстро вскинула голову, точно за столом сидели ее судьи, и произнесла: «Делай, Сережа, так, как ты, я». Она запнулась, поднялась быстро из-за стола и пошла из комнаты. На мгновение стало тихо, и растроганная Вера, чье сердце в этот день открылось для доброго сочувствия, сердито нахмурилась, чтобы сдержать слезы.